«Старший инспектор Макрей сказал, что возникла проблема», — ответил на ее приветствие Корбин. Это был мужчина 40 с небольшим лет, с зачесанными на бок черными волосами, крепко сложенный и высокий, не ниже 6 футов. На правой щеке у него темнело большое родимое пятно, на которое Шиван, следуя наставлениям Макрея, изо всех сил старалась не коситься. «Чертовски трудно смотреть ему прямо в глаза», — говорил ей шеф, — «когда в поле зрения такой объект». «Кажется, у нас 3 жертвы», — сказала она начальнику полиции. «И место преступления чуть ли не на пороге Глен-Иглса?» «Не совсем так, сэр. Думаю, тел мы там не найдем. Только некоторые вещественные доказательства». «В пятницу в Глен-Иглсе все заканчивается, и они уезжают. До этого времени надо приостановить все следственные мероприятия». «Но ведь, с другой стороны, — деликатно заметила Шиван, — лидеры начнут прибывать только в среду. У нас в распоряжении 3 дня». «Что именно вы предполагаете?» «Не придавая происшедшего огласки, делать все, что в наших силах. Судмедэксперты могут за это время провести тщательные исследования. Одно из тел обнаружено в Эдинбурге, так что высшее руководство беспокоить не придется». Корбин внимательно посмотрел на нее. «Вы сержант, если не ошибаюсь?» Шиван кивнула. «Но ваш чин не позволяет вам взять на себя такое расследование». Он не хотел ее обидеть, лишь констатировал факт. «Первые следственные мероприятия мы провели с одним из инспекторов нашего участка, сэр. Какая помощь вам нужна?» «Наверное, вам сейчас не до меня». Корбин улыбнулся. «Сейчас особый момент, сержант Кларк. Надо действовать очень осмотрительно». «Я понимаю. Уверен, что понимаете. А этот инспектор из вашего участка, на него можно положиться?» Шиван кивнула и, стараясь не моргнуть, выдержала пристальный взгляд начальника полиции. При этом она подумала, он так недавно вступил в должность, может, и не слышал о Джонни Ребусе. «Вы не против поработать в воскресенье?» — спросил он. «Совершенно не против. Вот не знаю, как Гомп...» «Здесь я вам помогу». Его лицо стало задумчивым. «Марш прошел без инцидентов. Возможно, наши опасения вообще не оправдаются». «Хорошо бы, сэр». Корбин снова пристально посмотрел на нее. «У вас английский акцент», — подметил он. «Да, сэр». «Это не создает вам проблем?» «Несколько раз случалось». Корбин, понимающе, кивнул. «Ладно, постарайтесь провернуть до среды все, что возможно. Возникнут проблемы — сразу ко мне. Но смотрите, не наступите кому-нибудь на мозоль». Он скользнул взглядом по группе министерских служащих. «В отделе 112 есть некий Стилфорд, сэр. У него могут возникнуть некоторые возражения». Корбин взглянул на часы. «Направьте его ко мне». Он надел фуражку с галуном. «Мне пора. Вы понимаете, какая на вас ложится ответственность?» «Да, сэр». «Сделайте так, чтобы и ваш коллега это осознал. Он все поймет, сэр». Он протянул ей руку. «Отлично. На этом попрощаемся, сержант Кларк». Они обменялись рукопожатиями. В радионовостях сообщили о марше. После него вскользь упомянули, что смерть чиновника Департамента международного развития Бена Уэбстера была классифицирована как несчастный случай со смертельным исходом. Главной новостью был, конечно же, концерт в Гайд-парке. Шиван уже наслушалась жалоб от многих людей, собравшихся на Медоуз. Они предчувствовали, что поп-звезды их совершенно затмят. «Им только и нужно, что покрасоваться да продать побольше дисков», — говорил один мужчина. «Только о себе и думают». По последним уточненным данным, в марше приняло участие 225 тысяч человек. Шиван не знала, сколько народу собрал концерт в Лондоне, но была уверена, что минимум вдвое меньше. Ночные улицы были запружены автомобилями и пешеходами. Огромное количество автобусов устремилось из города в южном направлении. В витринах магазинов и ресторанов, мимо которых проходила Шиван, то и дело попадались лозунги «Мы за то, чтобы бедность осталась в прошлом. Мы используем продукты, купленные на основе взаимной выгоды. Я мелкий местный торговец. Участники марша, заходите». Ей, как и начальнику полиции, хотелось надеяться, что все пройдет без эксцессов, но впереди была еще долгая неделя. Рядом с лагерем в Нидре стояли автобусы. Границы палаточного городка значительно раздвинулись. Действиями охраны руководил вчерашний знакомец Шиван. На сей раз она спросила, как его зовут. «Бобби Грейк». «А я Шиван. Сегодня тут у вас суета». Он пожал плечами. «Да не особо и суета. Их всего-то 1000 две». «Вы, кажется, разочарованы?» «Муниципалитет потратил 1 000 000 фунтов на обустройство этого места. А ведь за такие деньги можно было предоставить каждому номер в гостинице». Он кивнул в сторону машины, из которой она вылезла. «Я вижу, у вас замена. Позаимствовала в гараже на Сент-Леонард». «Ну как, местные больше не доставляли хлопот?» «Пока все тихо и спокойно. Но учтите, сейчас темно. В это время они обычно выходят на улицу. Знаете, как здесь себя чувствуешь?» Он обвел глазами лагерь за изгородью. «Как в каком-нибудь фильме про оживающих мертвецов». Шиван широко улыбнулась. «Значит, вы, Бобби, последняя надежда человечества. Вам это должно льстить». «Моя смена заканчивается в полночь!» — крикнул он ей вслед, когда она пошла к палатке родителей. Палатка казалась необитаемой. Шиван откинула полог и заглянула внутрь. Стол и стулья были сложены, спальные мешки плотно скатаны. Вырвав страницу из блокнота, она написала записку. В соседних палатках также не было заметно никаких признаков жизни. Шиван пришло в голову, что родители вместе с Сантал, возможно, пошли куда-нибудь выпить. Сантал? Ведь в последний раз она видела ее в полицейском кольце на Баклу Плейс. То есть у нее могут быть неприятности? От нее могут быть неприятности. Послушай себя, детка.